Глава 19. Когда Гор перенес меня на верхний Олимпийский ярус, справка никаких пояснений не выдала, не пожелав раскрывать интригу с моим измененным статусом. По всему выходит, надо лететь к самому зданию арены. Видимо, только там я узнаю, что за изменения припасла для меня система. Когда я приземлился перед стадионной громадиной главного здания, система продолжила интриговать, выдав сообщение, что я сел не на свою парковку. Да ну нафиг. На какую еще не свою? Здесь есть еще какая-нибудь штрафная парковка? Я не стал искать другую парковку, оставив Гора на привычном месте. Кому надо, тот пусть сам буксирует дракона на штрафстоянку или куда меня там определили. Старик, когда трезвый, крайне несговорчивый. Я еще посмотрю, как его будут буксировать. Пока шел через залы и холлы, миновал коридоры и эскалаторы, заметил, что многие боги бросают на меня многозначительные взгляды. Походу, я один пока не в курсе, что там произошло с моим божественным статусом. Поднявшись на трибуну, увидел еще одну странность. На нашей людобожеской боковинке сегодня непривычно оживленно. Интересно, кто эти боги и что они здесь делают? И вообще, боковая трибуна как будто увеличилась в размерах. Не люблю сюрпризов. И радует только одно. Атемита тоже стоит в этой компании. Надеюсь, хоть она разъяснит, что происходит. А, вот и Марк. Увидев меня, Атемита улыбнулась и помахала мне. «Всем привет. В честь чего собрание?» – спросил я, подойдя. «В честь нашего пополнения», – ответила Верховная. «Марк, посмотри, сколько наших возвысилось на уровень арены». А ведь действительно, когда я получил последние системные плюшки, в описании говорилось про то, что подняться на уровень арены богам стало намного проще. Я только теперь обратил внимание, что все собравшиеся здесь – людобоги. Еще вчера нас было только двое – Атемита да я. Тогда понятно, почему увеличилась боковая фракционная трибуна. Рад за вас. Будем вместе отстаивать интересы людобогов на арене. Я только не понял одного. Зачем нам выделили отдельную парковку? Верховная уставилась на меня вопросительно. Новички тоже смотрят с интересом. Похоже, про отдельную парковку никто не знает. Марк, я впервые слышу про отдельную парковку. Атемита подтвердила мою догадку. «Может, дело в твоем личном статусе?» «Да что, блин, не так с моим личным статусом?» Я начал слегка заводиться. «А ты не в курсе?» Верховная заулыбалась. «Представьте себе, нет». «Марк, ты вошел в топ-1000». «Вот так новость!» «Ты как будто не рад». «Ну, как сказать? Теперь моя статуя появится в каждом храме». «Уже появилась», – заверила Атемита. «Что в этом плохого? Первый людобог, вошедший в 1000». «Плохого в этом то, что мой режим секретности полетел к чертовой бабушке». «Да ладно, не нагнетай». Пожав плечами, полез в интерфейс. «Теперь-то уж система снизойдет до объяснений». «Снизошла, хотя и без подробностей». «Поздравляем! Вы вошли в топ-1000 богов, удостоенных собственной храмовой статуи. Ваш функционал расширен. Для подтверждения нового статуса перенеситесь в главный храм арены. Да? Нет?» «Какой смысл теперь прятаться, если статую уже воткнули?» Нажал «Да». В следующий миг меня перенесло к главному алтарю местного храма. Храм арены самый большой из всех, что мне доводилось видеть. Статуи, стоящие в нишах, здесь очень большие. Приходится задирать голову, чтобы рассмотреть лица. А вот моя статуя. Красавец, чего там. Стою таблом, сверкаю. У этой статуи ни разу не зеркало. Мой фейс, как он есть, только выражение какое-то дурацкое. И ведь что получается? Раз я вошел в 1000, значит, кто-то другой из 1000 вылетел? А не осерчает ли этот вылетевший? Может ведь и затаить. Кого конкретно я подсидел, справка информации не дала. Я только убедился, что Горыныч топ 1000 не покинул. Стоит, как стоял. И, кстати, его статуя аккуратно против моей. Мы с ним и здесь, в храме, получаемся антагонисты. «Положите ладонь на алтарь», – потребовала система. Сделал, как велено. После получил уведомление, что статус подтвержден. Меня перенесло обратно на трибуну. Людобоги поздравили с новым статусом. «Марк, теперь ты у нас верховный», — сказала Атемита. «Ни в коем случае», — сразу отказался я. «Верховная у нас ты, и это не обсуждается. Ты как минимум самая опытная в делах арены». «Боюсь, ты меня переоцениваешь». «Лучше расскажи, как обстановка в целом». Я перевел тему. «В целом», — повторила Атемита, — «в целом со всех храмовых площадей пропала твоя статуя. Как ты понимаешь, она перенеслась внутрь храма». «То есть теперь надо как-то обосновать перед верующими, почему я тоже перешел в разряд отражений?» «Обоснуем как-нибудь», – заверила Верховная. «Твою статую и раньше позиционировали как одно из отражений. Кстати, одна твоя статуя осталась снаружи. Та, что стоит на берегу моря». «Это которая с дубиной в руках?» «Она самая». «Ну и пусть там стоит. Ей там самое место. Я думаю, котики будут не против. Как там мой водный мир?» «Своим чередом», — ответила Атемита. «Мы взяли несколько десятков пленных, и мои спецслужбы их тщательно допросили. Из какого они мира, какому богу поклоняются и так далее. Так что у нас теперь есть представление о том, кто на нас напал». «Биобоги?» «Если говорить точнее, альянс рептилоидов во главе с небезызвестным Горынычем», — поправила Атемита. «Теперь знаем, из каких миров пришли агрессоры. Даже есть довольно точная локализация их сектора Вселенной». «Отличная новость». «Тогда вот тебе еще одна новость. Наши инженеры активно копаются в кишках флагманского линкора, который подбили скворечником. Он так и болтается на лунной орбите». «И что накопали?» «Немало полезных технологий. В частности, главное орудие оказалось не повреждено. Разработка очень любопытная». «Прекрасно», — я потер ладони. «Какие планы?» «Как раз это обсуждали перед твоим приходом. Атемита развела руки, как бы охватывая присутствующих новичков. Есть предложение создать союз дружественных миров. Те, кто еще не перевел свою паству в нашу религию, планируют перевести в ближайшее время. Плюс мы все относимся к одной фракции. Твое мнение, Марк?» «Целиком поддерживаю. Нам объединиться сам Бог велел. Что для этого нужно?» «Уже занимаемся этим. Прокидываем портальную сеть, которая свяжет наши миры. Будем обмениваться и просто делиться технологиями. А также создадим оборонительный союз». «Не имею возражений. Я готов включиться в...» Я не договорил, увидев, как к нам целенаправленно приближается целая группа богов. Когда они подошли ближе, стало понятно, что все они рептилоиды. Во главе группы шел помянутый Горыныч. «Что, человечишка?» Горыныч недобро рассмеялся. «Твой секрет раскрыт. Впрочем, я и сам подозревал. Кто еще, кроме вас, жалких людишек, мог придумать такую беззубую религию?» «Религия у нас, может, и беззубая», — отвечаю с достоинством. «Но по зубам ты со своими дружками получил как следует. Хочешь повторить?» «Даже не сомневайся, человечишка», — пригрозил Горыныч. «Повторим обязательно. Теперь я знаю, кто ты такой. Я буду следить за каждым твоим шагом». «Ты и раньше знал, кто я такой. Это же я тебя поймал в жерле вулкана, когда ты втихую теракт готовил. Рано или поздно СБЗ тебя поймает и посадит на цепь, как собаку». «Не поймает», — прорычал Горыныч. «Здесь, на арене, юрисдикция СБЗ не распространяется, а в ваш убогий город богов я больше не собираюсь». «Вот и молодец, Горыныч. Держись подальше от города. а заодно и от Рублевки. Тебе везде не рады. Плевал я и на Рублевку, выцедил Горыныч. Но и ты, человечишка, ходи, оглядывайся. У меня руки длинные. Я собирался пошутить про длину его рук, но Горыныч и сотоварищи развернулись и отправились в обратном направлении. Кричать ему в спину не стал. Пусть валит. «Кто это?» — спросил один из новичков. «Наши враги. Те самые, кто напал на водный мир», — пояснила Верховная. «Редкие мрази», — заключил новичок. «Еще какие?» — согласилась Атемита. «Тут я вынужден с Верховной согласиться. Горыныч — мразь редкая, возможно, даже уникальная. Я бравировал перед ним, однако осадочек он оставил. Мне он, скорее всего, не сможет навредить. Во всяком случае, на трибунах разборку не стал устраивать. Но будет пытаться дотянуться до всех, кто мне дорог. Он неоднократно этим грозил. Атемита, я приложил руку к сердцу. Можно тебя попросить?» «Конечно, Марк. Присмотри еще за моими подопечными. Мне снова нужно отлучиться. Даже не сомневайся. Твои котики у меня в приоритете. Я сейчас в твоем водном мире провожу времени больше, чем в своих мирах». «Спасибо. Я отправился к выходу. Уж кому, а Атемите я доверяю. К тому же она заинтересована, чтобы с моим миром было все в порядке. Мой мир стал ключевым для всей нашей фракции. Гор, как далеко ты можешь меня портануть?» «А поконкретнее, парень?» «Ты можешь доставить меня на Великий Базар?» «Это слишком далеко, парень. И дорогу я не знаю». «Я думал, ты знаешь все дороги». «Вселенная находится в постоянном движении. Дорога, по которой шел 1000 лет назад, давно изменилась. Если отправиться в путешествие на пару месяцев, то, я думаю, доберемся до базара». «У меня нет 2 месяцев. «Что же ты хочешь, парень? За день долететь? Это вряд ли. Если только очень повезет. Но и то вряд ли». «Давай хотя бы попробуем, старик. Если за день не найдем дорогу, вернемся». «Как скажешь», — ответил дракон равнодушно и взлетел. Он полетел над одной из дорог, отходящих от здания арены. «Гор, я думал, ты взлетишь в космос». «Это еще зачем? Чтобы менять миры, лететь в космос не обязательно». Я стал присматриваться к проносящимся пейзажам и согласился со стариком. Особняки неожиданно сменились 5-этажками. Потом замелькал какой-то деревенский пригород. А потом я вообще обнаружил, что мы летим над степью. Крестьянин, пахавший землю буйволом, равнодушно проводил взглядом летящего гора. Стало понятно, что мы вылетели за пределы Олимпа, но еще не отдалились настолько, чтобы крестьяне удивлялись пролетающим мимо драконам. Миры стали меняться быстрее, словно гор перелистывал их, как книжные страницы. Благодаря моему навыку картографии, я понимал, что в этой смене параллельных пространств есть определенная логика. Несомненно, мы летим вдоль древа миров. И, скорее всего, гор прав. Чтобы добраться от макушки до корней, одного дня недостаточно, даже для самого сильного дракона. «Сколько мы пролетели, гор, как думаешь?» — спросил я после 3 часов лета. «Пока что мы в самой вершине кроны мирового древа», — ответил старик. «Тогда на что мы рассчитываем?» «На удачу. На что еще?» Чем дальше мы летели, тем больше я убеждался, что преодолеть такое огромное расстояние, разделенное 1000 измерений и пространств, не то что за день, за месяц не получится. Когда уже собирался сказать гору, чтобы поворачивал обратно, заметил стоящую на обочине дороги смутно знакомую фигуру. Будто этот некто специально стоит здесь и кого-то поджидает. «Гор, тормози, вон там, видел, кто-то стоит». «И что? Может, он попутку ловит?» Думаешь, ему тоже нужно попасть на Великий Базар? Перестань ехидничать, поворачивай. Гор развернулся и полетел обратно. Стоявший на дороге, судя по всему, увидел, что сперва мы пролетели мимо. Он повернулся и пошел куда-то прочь от дороги, по каменистой безлюдной местности. Может, он и в самом деле ждал именно нас. Дорога здесь проходит через места совершенно необжитые. Какой дурак будет ловить попутку на старой, разбитой, заросшей дороге? Как только дракон приземлился, я выскочил из кабины и побежал следом за удаляющейся фигурой. «Эй, постойте!» На мой окрик тот остановился и обернулся. Вот теперь я его узнал совершенно точно. «Крот!» «Здорово, коль не шутишь!» Крот скривил знакомую мне несмешливую гримасу. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть!» «И кого ты ожидал здесь увидеть?» «Ладно, пошли. Главное, что я тебя ожидал. Ты молодец, кротовский, глазастый. Я думал, мимо пролетишь». Крот снова повернулся и пошел между камнями. Я расценил это как приглашение и пошел следом. «Зачем ты тогда стоял на обочине, если был уверен, что я пролечу мимо?» Я задал пришедший в голову вопрос. «Дурак ты, кротовский!» С обычной откровенной прямотой заявил Крот. «Тебе следовало спросить, откуда мне вообще известно, что ты здесь полетишь? Ты ведь и сам не ожидал, что рванешь в дорогу, да?» «Не ожидал. Только сегодня утром решился», — подтвердил я. «Ну, ты задашь правильный вопрос?» «Если ты хочешь услышать вопрос от меня, то пожалуйста. Как ты узнал, что я сегодня здесь буду пролетать?» «А я и не знал». Ответ крота, как всегда, оказался неожиданным. «Я только знал, что сегодня вероятность высокая. Через кротовые норы иногда видны вероятности разных событий. И вот нафига мне эта информация? Вот ты вечно с умным видом поведаешь какую-то бесполезную фигню». Крот хмыкнул, но оставил мою претензию без ответа. «Добро пожаловать!» Он остановился у какого-то лаза, спрятанного между камнями. «Это и есть твоя нора? Та самая?» «Та самая», — подтвердил Крот. «Здесь осторожнее, голову пригни. Потолок низкий». Крот провел меня по узкому лазу в скале и завел в жилище. «Узнаю помещение. Как же давно я тут не был. Кажется, целую вечность». «Падай», — небрежно бросил Крот, усаживаясь в свое старое кресло. Я сел на предложенный стул, продолжая озираться по сторонам, припоминая мебель, шкафы, имитацию штор. Даже камин горит, создавая уют очага. Не вставая с места, Крот протянул руку и открыл дверцу шкафа. Вытащил пузатую бутылку и пару стопок. «Это Сома?» «Сома, Сома. Ну, за встречу. Я же говорил, что мы еще встретимся». «За встречу». Я закинул в себя стопку Сомы. «Лихо ты, кротовский, теперь Сому потребляешь. А помнишь, как я заставил тебя выпить одну каплю? Твою первую каплю Сомы?» «Тогда я еще был человеком». «Ну, ты был высокоуровневым магом. Тебе это пошло на пользу». «Не спорю. Крот, я хочу попасть в свой старый мир». «Ностальгия обуяла», — усмехнулся Крот. «Вообще-то у меня там жена и сын». «Я за ними присматриваю», — заверил Крот. «Как они?» «Нормально». «Ну, знаешь, это не ответ». «Чего ты от меня хочешь, кротовский?» — возмутился Крот. «Я твоих семейных мемуаров не пишу. Белкина твоя живет одна, замуж не вышла». «А сын?» «А сына твоего в том мире нет». «Как нет?» «Крот, почему из тебя приходится клещами вытаскивать?» «Твоего сына спрятали в другом мире, из соображений его же безопасности». «В каком мире?» «Мне не докладывали». «Перенеси меня туда». «Куда туда?» «Хотя бы к Белкиной. если про сына не знаешь? Не получится. У меня нет полного функционала. Но ты же переносил меня оттуда сюда. Почему нельзя наоборот? Потому что тогда ты находился в моем поле, а я был твоим богом. А теперь ты сам бог и стоп тысячи. Если я попытаюсь протащить тебя в тот мир, ты оставишь энергетический след шириной с трассу Москва-Казань. Понимаешь ты это? Тебе пришлось покинуть свой мир навсегда именно для того, чтобы Горыныч перестал тебя там искать. Горыныча я сегодня видел. Он опять угрожал. Тем более, Кротовский, не делай так, чтобы тебя смогли отследить. Ты чертов параноик. Ну а что мне делать? Ты ничего не рассказываешь. Попасть в свой мир я не могу. Можешь. Почему не можешь? Крот смягчился. Просто отправляйся туда на своем драконе. Дракон следа не оставит. На драконе я буду туда добираться пару месяцев. Твои дружки тебе помогут. Какие дружки? Крот, ты задолбал говорить загадками. Пошли, ты меня тоже успел утомить, Кротовский. Я и забыл, какой ты нудный. Мы вернулись к дороге, где меня дожидался Гор. На все мои попытки вытащить хоть какую-то информацию, Крот только издевательски усмехался и обзывал меня тупым тугодумом. Подойдя к дракону и хорошо его рассмотрев, он посерьезнел. «Откуда у тебя этот дракон?» «Купил на стоянке для подержанного транспорта». «Купил? Купил!» Крот в очередной раз усмехнулся. «Ладно, не мое дело». «Что опять не так? Ты достал меня, Крот». «Проехали». Крот поплевал на ладони и что-то пошептал. «Жди, Кротовский. Это будет приятный сюрприз». «Не люблю сюрпризов». Крот на мою реплику не отреагировал. Как всегда, он просто исчез. Свалил по своему бесячему обыкновению, оставив после себя одни вопросы и никаких ответов.